Месть. Берлин и Белосток. Польша. Июль 1944. Апрель 1945 года. Графа Бертольда Штауфенберга вместе с несколькими другими заговорщиками после военно-полевого суда над братом поместили в кабинете Клауса. Он еще не знал, что произошло во дворе, но не мог не догадываться об этом. Собранные здесь офицеры, в том числе Шуленберг, Йорк, Шверин и Герстенмайер, были готовы к самому худшему. Они сожгли все компрометирующие документы, которые смогли найти в кабинете. Некоторые попытались прорваться в приемную, но там попали в руки прибывших эсэсовцев. Никто из задержанных не мог даже вообразить, как с ними будут обращаться. Все они, в том числе и молодой Эвальд Генрих фон Клейст, которого задержали у входа на Бендлерштрассе, ждали немедленного расстрела, но не бесконечных допросов гестапо и показательных процессов перед народным судом. Протоколы допросов, судебные акты и киносъемки народного суда, которые сохранились лишь частично, свидетельствуют об удивительном мужестве этих людей в их последние дни и часы. Хотя председатель суда Фрайслер вообще не давал им слова, они обличали преступления нацистов и утверждали, что сопротивление было их религиозным и этическим долгом. Графа Петера Йорка фон Вартенбурга приговорили к смерти 8 августа и в тот же день повесили в тюрьме Плотзензее. Та же судьба ожидала графа Бертольда Штауфенберга и фрица Дитлофа фон дер Шуленберга. Их казнили 10 августа. 5 дней спустя судьбу друзей разделил Адам фон Трот цу Зольт, которого арестовали вскоре после неудавшегося переворота. 21 августа граф Ульрих Вильгельм Шверин фон Шваненфельд. В Восточной Пруссии в числе первых арестовали генерала войск связи Эриха Фельгибеля. Уже во второй половине дня, 20 июля, его вызвали в Вольфшанце. Его необоснованный визит в первой половине дня и контакты со Штауфенбергом не остались незамеченными. На вопрос адъютанта, покончит ли он с собой, он ответил: «Нужно быть мужественным и не делать этого». Прощаясь, он произнес: «Если бы я верил в вечную жизнь, я сказал бы «до свидания».» Допросы начались сразу, но прошло 3 недели, прежде чем ближайшие соратники генерала были арестованы, и то лишь немногие, что свидетельствует о стойкости Фельгибеля во время пыток в гестапо. Его приговорили к смерти 10 августа и казнили 4 сентября. Генерал-майор Хеннинг фон Тресков, один из главарей заговора, вечером 20 июля спокойно лег спать. Его дивизия в эти дни стояла под Белостоком в Польше. Адъютант Фабиан фон Шлабрендорф, услышав по радио речь Гитлера, разбудил Трескова и сообщил ему новость об окончательном провале переворота. «Я застрелюсь», — сразу сказал Тресков. «При расследовании они выйдут на меня. Они попытаются выпытать у меня имена других участников. Чтобы предотвратить это, я сам покончу с жизнью». Он слишком хорошо знал методы гестапо и не был уверен, что выстоит во время пыток. Шлабрендорф советовал ему выждать. Они проспорили целую ночь, но Трескова было не переубедить. Утром они попрощались. Тресков выглядел спокойным и хладнокровным. «Теперь весь мир ополчится против нас», — сказал он. Но я, как и прежде, твердо уверен, что мы поступали правильно. Я считаю Гитлера не только заклятым врагом Германии, но и заклятым врагом мира. Если я через несколько часов предстану перед Божьим судом, чтобы отчитаться в том, что сделал и чего не сделал, думаю, я смогу с чистой совестью защищать то, что совершил, борясь с Гитлером. Однажды Бог обещал Аврааму, что не погубит Содом, если в нем найдется хотя бы 10 праведников. Я надеюсь, что Бог не уничтожит Германию ради нас. Никто из нас не может жаловаться на свою смерть. Тот, кто вступил в наш круг, надел одежды Несса. Моральная ценность человека проявляется тогда, когда он готов отдать жизнь за свои убеждения. Тресков уехал на фронт в расположение 28-й егерской дивизии. Без сопровождения отправился на нейтральную полосу, с помощью 2 пистолетов сымитировал перестрелку и взорвал себя ружейной гранатой. Так была создана убедительная легенда о том, что он был убит партизанами. Шлабрендорф перевез его тело в Вартенбург, где Трескова похоронили рядом с родителями. В конце августа, когда подлинный масштаб его участия в заговоре стал очевидным, эсэсовцы эксгумировали могилу. В концентрационном лагере Заксенхаузен арестованному Шлабрендорфу, в надежде заставить его говорить, продемонстрировали полуистлевшее тело. Но тот упорно молчал. В конце концов, останки Трескова были кремированы. Другим руководителям заговора также не удалось избежать расплаты. Генерал-фельдмаршал фон Витцлебена арестовали на следующий день после попытки переворота в Зезене, куда он направился после того, как в гневе покинул Бендлерштрассе. Сначала он отрицал всякую связь с заговорщиками, но вскоре понял степень осведомленности гестапо. Перед народным судом он держался обдуманно и достойно. Фельдмаршала отнесли к первой категории обвиняемых. Его заключительное слово, обращенное к Фрайслеру, было таким: «Вы можете передать нас палачу». Через 3 месяца возмущенный, измученный народ потребует у вас отчета и в наказании протащит вас по грязным улицам. 8 августа Витцлебена приговорили к смерти и привели приговор в исполнение. В тот же день казнили генерал-полковника Хёпнера, который еще надеялся оправдаться, но даже пассивность в день переворота его не спасла. Сведение счетов с Юлиусом Лебером было особенно важным для национал-социалистов. Наиболее значительное явление в политике сопротивления, так назвал его судья Фрайслер. В своем последнем послании друзьям Лебер писал: «Ради такого доброго и справедливого дела отдать жизнь – это невысокая цена. Мы сделали все, что было в наших силах. Не наша вина, что все закончилось так, а не иначе». Его казнили 5 января 1945 года. Карлу Гёрделеру, консервативному политическому лидеру движения, какое-то время удавалось избежать ареста. Владельца поместья Ранисдорф, где он переждал 20 июля, арестовали на следующий день. Но Гёрделера там уже не было. В начале августа из радиосообщения BBC он узнал, что за его голову назначена цена в 1 000 000 рейхсмарок. Он еще несколько дней скрывался в Берлине, а затем отправился в Восточную Пруссию, где его опознали и арестовали по доносу. Гёрделер сразу сделал важные заявления. Он хотел показать национал-социалистам, насколько сильной была оппозиция, до конца надеясь на очную ставку с Гитлером или Гиммлером, которым он хотел бросить правду в лицо, а, возможно, заставить их измениться. 8 сентября его приговорили к смерти, но казнили только 5 месяцев спустя, 2 февраля 1945 года в Плетцензе. 25 июля в Париже арестовали кузена Штауфенберга, Цезаря фон Хофакера. На заседании Народного суда он мужественно перебил председателя. «Теперь вы молчите, господин Фрайслер, потому что сегодня речь идет о моей жизни, а однажды пойдет о вашей голове». Хофакер был повешен 20 сентября. Одновременно приговор вынесли Карлу Генриху фон Штюльпнагелю, главнокомандующему войсками во Франции. После провала переворота ранним утром генералу было приказано немедленно явиться из Парижа в Берлин. Он попрощался с сотрудниками и приказал отвезти себя в местечко под Верденом, где он сражался во времена Первой мировой войны. Там он спустился к реке Маас, и вскоре сопровождавшие услышали выстрел. Его извлекли из воды, ослепленным, но живым, и после принудительного лечения тяжело раненый генерал предстал перед Народным судом. Смертельный приговор ему был приведен в исполнение 30 августа. Генерал-фельдмаршал Ганс Гюнтер фон Клюге, главнокомандующий Запада, который в решающий момент отказал в содействии заговорщикам во Франции, сделал все, чтобы оказаться на стороне победителей. Он донес Кейтелю на Штульпнагеля и отправил телеграмму с заверениями в преданности Гитлеру. «Покушение на вашу жизнь, мой фюрер, совершенное подлой рукой убийцы, не удалось благодаря благосклонному вмешательству провидения». Но Гитлер ему уже не доверял. В середине августа Клюге отозвали с фронта со строгим обязательством сообщить новое место пребывания. 19 августа Клюге приказал отвезти себя на поля сражений Первой мировой, где и принял яд. Он оставил письмо на имя Гитлера, в котором советовал заключить мир на Западе и заверял фюрера в своей нерушимой верности. Та же участь ждала и генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля, когда стали известны его планы открыть Западный фронт союзникам 14 октября 1944 года. Гитлер под угрозой обвинения в государственной измене вынудил его совершить самоубийство. То, что укрывательство и нерешительность также означали смерть, было суждено узнать многим участникам заговора. Генерал-полковнику Фромму не помогли демонстративные расстрелы. Геббельс попросил визитера ждать его в резиденции и созвонился с Гитлером, который назвал Фромма полным предателем и сказал, что хочет видеть, как тот умрет. Фромма задержали и обвинили в трусости. Плохо сфабрикованный и особенно бесчестный упрек. Фромм яростно защищался, но напрасно. Судья Фрайслер приговорил его к смерти. 12 марта 1945 года его расстреляли в тюрьме Бранденбурга. Смертный приговор ждал и генерал-лейтенанта Фрица Тиля, который не передал сообщения о неудавшемся покушении и других посвященных генералов, которые уже 20 июля начали действовать против заговорщиков. Зато по-царски был награжден молодой командир охранного батальона майор Реммер. Около часа ночи, 21 июля, он возвратился в свой командный пункт в городской квартире Геббельса, где передал командование Гиммлеру. На этом его задание было выполнено. Вскоре нацистская пропаганда провозгласила его героем, и благодарный Гитлер повысил его в чине, произведя из майоров сразу в полковники. Немецкая кинохроника запечатлела речь, с которой Реймер обратился к солдатам своего батальона. «Сегодня мы, слава богу, политические солдаты. Наша политическая задача — охрана нашего жизненного пространства, защита нашего немецкого отечества, защита нашей национал-социалистической идеи. Мы выполним эту задачу при любых условиях и добьемся окончательной победы». Два месяца спустя Реймер был назначен военным комендантом штаб-квартиры фюрера и командиром охранной бригады фюрера. Потом его снова отправили на фронт. Перед окончанием войны благодарное национал-социалистическое государство сделало его одним из самых молодых генералов вермахта. После уничтожения его дивизии под Дрезденом Реймер в гражданской одежде пробрался на запад, где попал в американский плен. После войны Реймер стал активистом ультраправых партий. Он постоянно с гордостью говорил о своей роли 20 июля, и, несмотря на многочисленные осуждения и аресты, не прекращал порочить память борцов военного сопротивления и отрицать Холокост. В 1994 году он скрылся от ожидавшего его ареста в Испании, где и умер три года спустя на курорте Марбелья. Только нескольким участникам заговора довелось выжить. Один из них — это верный адъютант Трескова, Фабиан фон Шлабрендорф. Он продержался на своем посту в Польше вплоть до ареста 17 августа. Он хотел покончить с собой, но интуиция подсказала ему, что он достойно перенесет все мучения. Эта уверенность не покидала его в самые ужасные часы в тюрьме гестапо на Принц-Альбрехт-штрассе, где он встретил также Герделера, Шуленбурга и генерал-полковника Фромма. Он упрямо отрицал свою причастность к сопротивлению, а многие из тех, кто мог его обвинить, молчали. В феврале 1945 года он все же предстал перед народным судом. Но вскоре судья Фрайслер погиб во дворе здания суда во время бомбежки союзников. При этом было уничтожено и дело Шлабрендорфа. При дальнейшем слушании его оправдали, но гестапо игнорировало этот вердикт суда. После одиссеи в концентрационных лагерях Флоссенбурга, Дахау и Инсбрука он, наконец, оказался в Пустертале, где его освободили американские войска. В молодой федеративной республике Германии блестящий юрист Шлабрендорф в середине 60-х годов был назначен судьей Федерального конституционного суда. После неполных 6 месяцев в концентрационном лагере Равенсбрюк и нескольких тюрем молодого Эвальда Генриха фон Клейста, который был активно задействован на Бендлерштрассе, а в январе 1944-го сам готовился взорвать Гитлера вместе с собой, неожиданно выпустили на свободу. Только годы спустя он узнал, что должен был служить приманкой, чтобы привести гестапо к беглому заговорщику, с которым он дружил. Уволенному с позором из рядов вермахта офицеру товарищи раздобыли новые документы, с которыми он до конца войны скрывался в Италии. А его отец, Эвальд фон Клейст Гменцен, один из самых первых и непримиримых противников Гитлера, не стал скрывать перед народным судом своего презрения к режиму. Его казнили 9 апреля 1945 года. Участника сопротивления барона Рудольфа Кристофа фон Герздорфа, который чуть было не стал смертником, даже не арестовали. Все, кто мог дать против него показания, молчали, и он продолжал служить в вермахте. В 1944 году его перевели на Атлантический вал, и летом того же года он получил рыцарский крест за планирование прорыва войск из Фалесского мешка. В последний год войны ему присвоили чин генерал-майора, потом он попал в американский плен, а в 1947-м вышел на свободу. К его огорчению, все попытки получить должность в Бундесвере оказались неудачными. Позднее фон Герсдорф стал президентом-основателем и в течение многих лет председателем правления станции скорой помощи Иоаннитов. Барону Акселю фон дем Бусше, который в конце 1943 года был готов совершить покушение на Гитлера, также не были предъявлены обвинения, и он пережил войну, после окончания которой служил советником посольства ФРГ в Вашингтоне. 20 июля началась беспримерная волна арестов, которая, по данным специальной комиссии СС, затронула тысячи человек. Операция носила название «Гроза» и была обращена не только против участников «Валькирии», но в целом против военного сопротивления и оппозиции. Жестокость и бессилие погибающей диктатуры требовали немыслимых жертв. 5000 казненных — это число жертв было названо в отчете британского адмиралтейства. Оно включает общее число зарегистрированных в Министерстве юстиции казней в этот промежуток времени. Национал-социалистская судебная система возлагала ответственность на всех членов семьи за деяния, совершенные кем-то одним. Арестовывали и казнили не только активных участников сопротивления, но и абсолютно непричастных и часто даже непосвященных жен, детей, родителей, братьев и сестер. Даже отдаленных родственников заговорщиков арестовывали и лишали собственности. Для всех, кто носит фамилию Штауфенберг, для семей Хефтена, Ольбрихта, Мерца, Трескова, Герделера, Бека и многих других, началось хождение по тюрьмам и концентрационным лагерям. Но и этого было недостаточно. В речи перед нацистскими гауляйтерами в Познане Генрих Гиммлер впал в настоящий раж. «Вам нужно перечитать германские саги», — вопил он. «Если они подвергали семью Апале или объявляли вне закона, или если в семье была кровная месть, их упорство не знало границ. Если семью объявляли вне закона или подвергали изгнанию, они говорили: этот человек совершил предательство, эта кровь плохая, кровь предателя, и ее надо уничтожить. А при кровной мести уничтожали весь клан до последнего представителя. Семья графа Штауфенберга будет уничтожена под корень».